Глава 23. Закрытые врата. Въезд в самое сердце кхазацкого анклава, или, как говорили люди, резервации, был закрыт. Вот такое вот досадное недоразумение. Так мчались в Магнитогорск, так долго говорили про подземные чертоги, что ни хрена в них не попали. Уткнулись мы бампером фудтрака в вооруженных до зубов бородачей, озлобленных и хмурых, и с грустью глядели на закрытые гигантские врата, врезанные в обрывистый склон одного из отрогов Магнитной горы. Врата были действительно огромны. 4 таких фудтрака, как наш, могли разъехаться тут без проблем. Метров за 500 у транспортной развязки нас и перехватили на блокпосту местные вооруженные силы. Этой тяжелой пехоте и шлагбаум казался необязательным. Сразу и не ясно было, столкнись автомобиль с приземистым воителем, кто пострадает больше. Гномы в тактической броне и с тактическими бородами выглядели впечатляюще. Сочетание артефакторики и высоких технологий смотрелось на этих широкоплечих вояках гармонично. Шлемы-стальхельмы, похожие на немецкие каски времен Первой мировой и покрытые рунной вязью, соседствовали с мигающими зеленью очками дополненной реальности и активными наушниками. А широкие клинки на поясах, похожие на средневековые кацбальгеры, прекрасно дополняли чудовищного вида ручные артиллерийские орудия, очень напоминающие американские М-79. И огнеметы. Ну, конечно, у них были огнеметы. «Террористическая угроза!» пояснил один из боевых кхазадов со здоровенной мортирой наперевес. «Никого из инородцев в город под горой пускать не велено! Разворачивайтесь!» Мне показалось, что, глядя на наши орочьи рожи, он бы выдумал эту угрозу, если бы ее не было. И вести себя вежливо он прямо-таки старался, силясь не скатиться в отборную брань на шпракхе. Так что я пошарил в бардачке, извлек на свет божий золотой аусвайс с рунами, который получил от сан-себастьянских гномов, и протянул его этому суровому воину. «Уф!» — сказал стражник. «Алис гуд! Мощно! Но под гору пустить не могу, а в предместье — запросто!» Предместье — это город на поверхности у подножия Магнитной, довольно обширный, населенный гномами и людьми. Главная его функция — адаптация подгорников к жизни под солнцем и ведение бизнеса с остальным государством российским — предполагала некоторую открытость. Конечно, оркам тут были не рады, но Аусвайс давал некоторые преимущества, и с его помощью мы могли решить вопросы, за которыми и приехали. Обслуживание машины и пополнение продуктовых запасов. «СТО там есть?» — уточнил я. «Нам бы машинку посмотреть, подшаманить». «Имеется!» — неожиданно живо откликнулся стражник. «Мой кузен держит автосервис у похоронного бюро, на Родниковой улице, дом 5. Так и называется. Братья Бербаух. Фамилия у нас такая. Я ему маякну, мол, вы от меня. Все сделает как надо». «Вообще-то там и гуси-лебеди наши недалеко», — зашипел гоблин. «На полевой! Соглашайся!» Как будто я думал отказываться. Пусть и не под горой, но в естественной среде обитания на гномов посмотреть очень хотелось. «Есть момент», — проговорил стражник. «По нашим законам все орки должны носить обереги». «От кого нас тут собрались беречь?» — хохотнул Бахар с пассажирского кресла. «Кого мы тут боимся, «Беречь собрались не вас, а от вас», — пояснил Серый, предваряя матерную тираду кхазацкого воителя. «Они надевают на ногу каждому орку браслет и отслеживают его перемещение, чтобы он не набедокурил. А если уж влезет в неприятности, ему это аукнется со страшной силой. Принудительными работами в штольнях на срок от 3 дней до 100 лет. Такие тут правила». «Скай!» — возмутился Бахар. «Я нахрену вертел?» «Вот!» — перебивая его, кивнул Серый. «В том-то и дело!» «Хотите, оставайтесь тут. Я на байке сгоняю просто, вот и все. А вы расторгуетесь тут шаурмой, Кузя поруководит. Небось, не одних нас заворачивают. Поправить настроение горячим кофе и сытным перекусом многие захотят», — предложил я. «И 50 кг допрешь на байке? Вообще-то байк новый, нехрен его гробить!» — возмутился Кузя. — Все поедем. И этот твой Швабр тоже. Бахар Швабр кровожадно уставился на гоблина, клацнул зубами и пошевелил дредами. Кузя с верещанием выпрыгнул в окно. и тут же был пойман за шиворот крепкоруким кхазадом и движением его мощной десницы отправлен на крышу фургона. «Куды?» Неприязни к оркам тут не скрывали. «Черт с вами! Цепляйте свои обереги!» — рыкнул Бахар. «Хазадских городов я еще не видал. Позырить будет любопытно». «Не в цирке!» — буркнул главный стражник по фамилии Бирбаух. «Выйдите из машины и освободите от обуви правые ноги. К человеку это тоже относится». «Но...» — начал было Серый, но был прерван категорическим жестом бородача. «Понятно. Приехал в одной машине с орками, с нами за панибрата. Явно неблагонадежный тип, хоть и человек. Пришлось нам всем выходить наружу и снимать ботинки. Ну, как ботинки? У меня были ботинки, у Сереги кроссовки, у Кузи всепогодные резиновые сланцы, у Бахара кирзовые сапоги. Интересно, с кого он их снял? Надо будет приодеть мужика по-нашему, по-ордынски. Ну, там черная футболка, кожанка, рваные джинсы». Нас окружило добрых два взвода солдат-кхазадов, и кто-то из них поднес Бирбауху металлический кейс с яркими флюоресцентными руническими надписями. Они вообще тут не уважали пластик, как я заметил. И плевать им было на тяжесть доспеха и оружия. Гномы — народ двужильный. А сама процедура мне не понравилась. Чисто как зэкам электронный браслет на ногу подцепили. Увесистые такие железячки, хоть и небольшие по размеру. Ботинок надеть обратно не помешали, по крайней мере. «Снимем тоже мы! Заехали через нас, выезжать тоже! Это понятно?» — хмурили брови кхазады. «Не пытайтесь снять обереги! Пиз... взорвется! На все вопросы и требования стражников реагируйте вежливо и корректно. Сейчас все на взводе. Обстановка сложная». «А что случилось-то?» Не удержался я и подергал ногой, пытаясь устроить электронную приблуду поудобнее. «Что у вас произошло?» «Еще клыкастым всяким я не отчитывался», — вызверился Бирбаух, но потом как-то грустно махнул рукой. «Диверсия на обогатительном заводе. Все равно уже к вечеру в сети напишут. Проезжайте. Я с кузеном свяжусь. Как только он техобслуживание закончит, сразу чтобы покинули город». «Вообще-то в гуси-лебеди еще», — заявил наглый гоблин. «Ничего, маленький швайнехонд. «В гусях-лебедях у меня тоже кое-кто работает. Кузина!» — погрозил пальцем кхазад. «Я и с ней свяжусь. Никаких прогулок по городу. Даже пайц за вам сейчас не поможет. Хотя вы ее под лобовое стекло и засуньте, чтобы лишний раз к вам вопросом не возникало. Это понятно?» «Понятно!» — кивнул я, и мы полезли в фудтрак. Конечно, Кузя сразу же попытался залезть в оберег отверткой и мигом получил по шее. Это помогло. Он занялся своим штурманским делом, потому как хоть направление я и чуял, но одно лишь направление в городе — это дырка от бублика. «Давай разворачивайся, и через 50 метров поворот направо!» — шмыгнул носом гоблин. На гуманитариев любят грешить, что они де балаболы, и язык у них без костей. Досужие басни. В курилке автосервиса автомеханики трындели не хуже историков. И делали это с таким умным и значительным видом, что хотелось даже поверить их экспертному мнению. Что мы делали в курилке? А все просто. Других мест для сидения у братьев Бирбаух не предусматривалось. Так что мы устроились тут, в каменной беседке с черепичной крышей, и слушали разговоры кхазадов на шпракхе, и ни черта не понимали. А потом, когда работяги приканчивали по трубочке какого-то местного старого Тоби и уходили в глубины автосервиса, Бахар нам переводил. Вот кто полон скрытых талантов. Правда, нам приходилось объяснять ему, что именно он услышал, потому как у дикого варвара с Борнео с адаптацией к современным реалиям были серьезные проблемы. Для меня же весьма определенный интерес представляла информация о причинах закрытия города под горой. По словам Бахара, один из механиков материл террористов, из-за которых у его дяди теперь не будет работы по крайней мере месяц. Его дяди занимались поставками редкоземельных элементов и полиметаллических руд на фабрику бытовых артефактов. Именно так, с прописных букв. И большая часть кхазадов склонялась к тому, что виноваты эльфы, а точнее, байкальские кланы Лаэгрим. В чем причина такой уверенности, я не очень-то понимал. Какое отношение имеют остроухие любители природных материалов и единения с лесом ко всяким техномагическим штуковинам, тоже было для меня тайной. С этим стоило разобраться. Но шанса такого не представилось. Планшет завибрировал, и на экране гаджета появилась рожа Хуеморгена, который восседал за барной стойкой такой далекой и такой родной Орды. Действительно, даже в предместье Магнитогорска сеть фурычила просто отлично. «Хуябент!» — выкрикнул он. «Наконец-то я поймал твою рожу! Ты где носишься? Почему не дозвониться? Кого ты там все время бьешь? Ты что, упер с собой Кузю? Нахрена он тебе? Что за ажиотажный спрос на фудтраки и хот-дожницы? Где я тебе найду такой автопарк? У нас очередь на 3 месяца вперед уже!» «Остановитесь!» — гаркнул я. «Господин Дюркденвальд! Докладывать четко, ясно, по толку, а потом дублировать в письменном виде мне на ящик». И он начал докладывать, по своему обыкновению скатываясь в мрачнятину и пессимизм. Благо, рядом с гномом находилась его жена, и тычками, и подзатыльниками эта бойкая девушка мигом направляла своего седобородого и бесобедрого муженька на правильную дорожку построения речи. Цены нет этой Фриде Газенклевер Дюркденвальд. Если бы не она, я бы никогда не понял, кто такая Вера Павловна, зачем нам закупки сварочных аппаратов и какое отношение ко всему этому имеет концерн Григорович. А так, мигом прояснилось. Вера Павловна — та самая владелица фабрики по производству альтернативного протеина, которую разгромили ермоловские мракобесы. Она была среди тех, кто после глобального катаклизма, спровоцированного упырями, целиком и полностью перешла на сторону Орды. И впряглась в дело организации жизни на расширившемся маяке весьма капитально, прочно заняв место кого-то вроде главбуха, делопроизводителя и коммерческого директора в одном флаконе. Вот кого нам не хватало. Человека, который сечет в легальном бизнесе. У нас-то в основном мутные крутилы-воротилы, да еще и нелюди. И потому Вера Павловна стала настоящей находкой. У нее были какие-то подвязки на заводах Григорович в Юзовке, и эта бизнесвумен очень оперативно договорилась, что с тамошних складов чуть ли не по цене чермета нам будут поставлять бракованные детали и пострадавшие в ходе производственных испытаний образцы тамошней техники, а также неподлежащие ремонту и восстановлению остатки автомобилей военного назначения, которые везли массово с замершего по случаю перемирия фронта. Первые груды очень полезного хлама 3 дня назад уже втоптали в вагоны и пригнали по железной дороге. И теперь разгружали на Сан-Себастьянском вокзале, а оттуда уже переправляли в Хтонь. Зачем? Чтобы делать фудтраки и тележки для уличной торговли. Кто лучше всего умеет делать безотказно работающие вещи из говна и палок? Конечно, Goblin Industries. Капитошка с Парамошкой развернулись во всю мощь. Их мехмастерские стали центром притяжения для рукастых и головастых сородичей со всего Кавказа. Гоблинам дают работу, оплата труда сдельная. Эти две магические фразы, да еще и Кузькины видосики, стали катализатором, который спровоцировал массовую миграцию носатых, ушастых, шмыгающих, пердящих, икающих и матерящихся мелких суетологов в Сан-Себастьян. Буквально за прошедшую неделю количество гоблинов на проспекте выросло штук на 300 или 400, и, несмотря на нытье Хуеморгена, они обещали соорудить 1000 фудтраков и 30 хот-дожниц до конца месяца. Я попросил передать, что, мол, приеду, проверю, лично проведу тест-драйв 3 фургонов на выбор. Ну и кулинарный тест тоже. Неплохо обстояли дела и у сталкерской братьи. Евгенич и выжившие Снага из омерзительной шестерки продолжали водить группы сафари в Хтонь. Интенсивность инцидентов уменьшилась, но системный подход и правильно организованные группы зачистки позволили даже повысить процент добычи ингредиентов. Звучит скучно. Так казалось и некоторым сталкерам, особо лихим и охочим до адреналина. Их-то и отправили организовывать филиалы Орды на других кавказских хтонических прорывах и аномалиях, разворачивать там самопомощь и готовить почву для приезда туда фудтраков зарождающейся корпорации и, чем черт не шутит, открытие новых кофеен. Гамасутль, Тырнеаус, Кармадон — все они образовались в начале 21 века и пока считались прорывами. А вот пещера Грубера, она давно носила титул аномалии. Всего ушедших сталкеров было немного. 50, примерно по 10-15 на каждый из объектов, но лиха беда начала. Команды интернациональные, народ у нас тертый, у всех ушедших имеются татау за моим авторством, у некоторых и не по одной. что мешает изначально первых франчайзи отправлять на фудтраках по их следам. В общем, планов было громадье. И я радовался, что еще в самом начале, когда только-только начинал Орду, принял решение не скатываться в банальный вождизм и тиранию. Пусть работают. Нужна им Вера Павловна, чтобы из Чермета собирать фудтраки. Пусть будет Вера Павловна и фудтраки. Хотят буйной жизни и странствий? Пусть штурмуют Гамасутль, какие проблемы. Я вернусь и с удовольствием им всем помогу. Для Орды работы по России-матушке — непаханное поле. Таинственная уральская хтонь и ее полос, васюганские болота невероятной величины и кочующие по ним таборы уруков и прочих диких варваров. Сколько всего вокруг интересного, эх! Еще бы мою менеджера по киллингу рядом, чтобы из винтовки прикрыла и бок согрела. И вообще была бы сказка, а не жизнь. «Алис Гуд!» — заявил чернобородый кхазат в темных круглых очках и видавшим виды замасленном комбезе. «Не машина, сказка! Кто ее собирал?» «Гоблины!» — я кивнул на Кузю. «Дубежай, змич! Эти ди пемелен! Орки!» Он сначала явно не поверил, а потом хмыкнул и махнул рукой, признавая своеобразие гоблинского гения. «А, шайздрауф! Сделано из хлама, но конструкция надежная. Мы подзарядили аккумуляторы, поменяли расходники. Клаус посмотрел развал схождения. Все, проедет еще 10 тысяч км без проблем. Я всегда вижу хорошую работу и имею смелость это признавать. Не то что засранцы фотценлекеры. Не смейте даже соваться к ним в автосервис, слышите? Будете возвращаться со своего Байкала только ко мне». «Очень интересно, как поведет себя этот ваш шушпанцер. Хотя за каким тойфелем куча орков и одному человечешке тащиться в самые лапы к проклятым ушастым ублюдкам, я понятия не имею. Поверьте мне, будет война, мы это так просто им не спустим. Отольется им кровью наша руда». Тут он, кажется, сообразил, что сказал чужакам лишнего, потому громко клацнул зубами, закрывая рот, а потом снова его открыл, чтобы записать под протокол свидетельство об окончании работ по техническому обслуживанию фургона. После этого принял мешочек с деньгами, скрупулезно их пересчитал, спрятал внутрь комбеза и, махнув Клаусу, еще одному чернобородому гному, чтобы он выгонял фудтрак из гаража, покачал головой. «Нет, совершенно не понимаю. Ехать на Байкал сейчас. С одной стороны, мир истес шайзегаль, а с другой... «Вы хоть и орки, но парни вроде неплохие. Послушайте, там будет месиво, я вам точно говорю. Сам государь не успеет вмешаться. Я, может, и не сторонник, но тут остроухие перегнули палку». Мы переглянулись. Государь вмешаться не успеет. А такое бывает? Нет, бывает, конечно. Феодальные междусобойчики тут случаются. Дружина против дружины, в юридиках дерется... Формально эльфийские и кхазацкие анклавы — те же юридики, но... «А почему вы так уверены, что это именно эльфы?» — не выдержал я. «Так поймали диверсантов. Ушастые это были. А кто сидит на полиметаллических рудах? А кто в тендер государев впрягся? Шайзе! Езжайте уже хоть в жопу, хоть к тойфелю!» Кузен Бирбаух явно снова взбесился, что позволил подцепить себя на больную для всех магнитских кхазадов тему. «Езжайте и никого ни о чем не спрашивайте, если не хотите неприятностей!» Клаус выпрыгнул из фудтрака, хлопнул его зачем-то по металлическому боку, одобрительно кивнул, и вместе с разговорчивым владельцем автомастерской они скрылись внутри гаража, даже не попрощавшись. Мы всей толпой загрузились в фургон и не спеша поехали, примиряясь к обретшему второе дыхание шушпанцеру. Серый попросился за руль, и я не стал ему отказывать. Парень аккуратно вел машину по тихим улицам с одинокими прохожими. Угрюмыми гномами в традиционных пальто, сюртуках, жилетках, шляпах и очках. Попадались тут и вечно позитивные кхазатки, кутавшиеся по осеннему времени в теплые салопы и капоры, и редкие представители человеческой расы, одетые в самые обычные дутые куртки, дубленки, аляски. Архитектура магнитогорского предместья была квинтэссенцией кхазацкого орднунга — геометричность, основательность, функциональность, приземистость. Камень, черепица, металл. Из украшений — довольно мрачные барельефы и рунные насечки на фасадах, бронзовые статуи мастеров и героев подгорного племени на перекрестках. Я горестно вздохнул. не удалось повидать настоящей кхазацкой жизни. Все это был эрзац, вывеска для жителей поверхности. Настоящий Магнитогорск, город под горой, остался там, за закрытыми вратами. По тротуару, решительно вбивая подошвы сабатонов в брусчатку, промаршировал взвод тяжеловооруженных гномских солдат с мортирами, огнеметами и тесаками. И я мигом отринул дурацкие мысли. Нужно было торопиться на Байкал. Над моей Эсси веяли враждебные вихри. «Вообще-то нужно торопиться в Гуси-Лебеди, а то наше мясо протухнет!» — сбил весь настрой Кузя. «А потом уже на Байкал!» Я опять думал вслух. «А кто такая Эсси? И при чем тут вихри?» — почесал дрыдастую башку Бахар. «Подожди!» — сказал я. «Сейчас выйдем из Магнитогорска. Я тебе не то что расскажу. Я тебе спою про вихри. Будешь учить самую ордынскую песню в мире». «Нет!» — простонал Кузя. «Два поющих урука! Сергей, чё ты как этот? Скажи им, скажи, чтобы они не пели!» «Не скажу!» — покачал головой Серый. «Живая музыка — это классно! Пусть поют! Будет весело!» Он еще никогда так не ошибался.